Глава 23. Стоя у окна, я рассматривал заваленный снегом город. Никополь разительно отличался от Фазиса, причем не в лучшую сторону. Холод, ветер, угрюмые люди на улицах. Нет, знаете ли, ощущения легкости бытия. Передо мной развернулся безликий человейник. Лабиринт из однотипных панельных домов по 30-40 этажей каждый. Канатку в Никополе никто не удосужился протянуть, да и какой в этом смысл? Тросы промерзали бы насквозь, покрывались наледью и блокировали движущиеся кабины. Обслуживание столь бессмысленной системы проделало бы громадную дыру в муниципальном бюджете. Поэтому местная администрация сделала упор на расширение имеющихся веток метро. Три кольца, несметное количество линий. Ну и ползающие по улицам трамваи, троллейбусы, автобусы. Есть речной порт, который закрыт на зиму. Железнодорожный и аэровокзал. Да что там, прямо сейчас вдалеке величественно проплывает дирижабль. А еще в городе хватало заводов, которые нещадно дымили. Сжимаю грани коммуникатора. Я на связи, человек. Приветствую, администратор. Я в Никополе, готовлюсь выполнить твое задание. Дай мне образ великого артефакта. Смотри и запоминай. Знаете, я ожидал чего угодно, только не этого. Легендарное устройство, которое меняет ранги и психотипы, расширяет возможности одаренных и способствует гарантированному пробуждению претендентов. Но это могло быть кольцо или корона. Или неведомая хренотень, вроде давильного пресса. Что угодно, только не жук-скоробей. Механический жук с рубиновыми глазками, заостренными лапками и выгравированной на панцире спиралью. Как это работает? Прикладываешь к затылку. Дальше артефакт все сделает сам. Уклончивые ответы меня настораживают. И что он сделает? Внедрится в твою нервную систему. Изучит дар. Выйдет с тобой на связь и предложит варианты модификации. Ты можешь сменить или дополнить психотип, увеличить ранг, оптимизировать потребление энергии. Я могу стать кем угодно? Зависит от твоего потенциала. Артефакт не настолько всемогущ, как многие думают. Иначе по земле ходили бы бессмертные боги, обладающие полным спектром сверхспособностей. Все индивидуально. Кто-нибудь пользовался этой штукой? У меня нет информации по твоему запросу. Жук продолжал вращаться перед моим мысленным взором, поворачиваясь то панцирем, то сегментированным металлическим брюшком. Я наблюдал за телескопическими конечностями твари. Они удлинялись, укорачивались, иногда превращаясь в тонкие нити, а порой втягиваясь в корпус. Фрагменты корпуса тоже меняли конфигурацию, словно насекомое достраивало себя, эволюционируя за считанные секунды. «Оно внедряется в позвоночник?» «Да». «И управляет моим телом?» «В рамках своего функционала. После апгрейда, как ты бы назвал усовершенствование, артефакт выбирается наружу, отваливается и принимает облик украшения». Изменив форму, жук превратился в кругляш медальона. Лапки исчезли, корпус сделался плоским. Неизменным осталось лишь одно — рельефное изображение спирали. «Со мной может что-нибудь произойти? Побочные эффекты?» «Не понимаю, что ты имеешь в виду». «Паралич, инфекция, столбняк, что угодно. Это же инородное тело, которое вторгается в мой организм». Великим артефактом пользовались предтечи. У них все было нормально. Как поведет себя человеческий организм, я не знаю. Благодарю за честные ответы. Пауза. Что-нибудь еще, человек? Пока нет. Конец связи. Вернувшись в свою комнату, я несколько минут обдумывал услышанное. Артефакт меня настораживал. Выглядело все так, словно надо мной будет ставить эксперименты безумный ученый. Что ни спросишь, нет данных. Ну, хотя бы не врет. Для себя я так и не решил, надо ли применять это устройство. Инопланетный гаджет не тянул на безобидную игрушку. Эта штука могла перехватить управление над моим телом, влезть в мозг и превратить в своего раба. Или что-то пойдет не по плану, и я стану слюнявым овощем, прикованным к постели. Офигенное перерождение. Надо проявить осторожность. Великий артефакт пригодится мне в качестве инструмента для шантажа. Скоробея можно продать, обменять, предложить кому-нибудь влиятельному и заручиться его поддержкой. И уж точно я не собираюсь впускать эту тварь в спинной мозг. Ух, как это не печально, но надо выходить на улицу. Бродяга, если захочет, может быть и квартирой. Вопрос в том, чтобы иметь достаточно свободного пространства, в котором разворачиваются интерьеры. В Фазисе есть целые недостроенные дома, в которых уже проложены коммуникации. Но часть квартир — это пустые ячейки без хозяев. Напоминает головоломку с отсутствующими деталями. Семья завозит кирпичи, возводит стены, устанавливает окна и двери, занимается отделкой. И чаще всего это происходит после заселения. То есть люди живут в этих трущобных сотах, мешают раствор, выносят строительный мусор, долбят стены перфоратором и параллельно жарят картошку. Здесь несколько иная картина. В Никополе власти строго следят за возводящимися объектами. Если жилье не соответствует установленным нормам, комиссия не позволит сдать его в эксплуатацию. Вот поэтому мы вселились не в пустую ячейку, насквозь продуваемую ветрами, а в блок квартир с черновой отделкой. Надеюсь, в ближайшую неделю здесь не объявятся счастливые жильцы с котом и новенькими ключами. Интересно, по каким критериям бродяга выбирает жилье? У меня есть подозрение, что домоморф умеет наблюдать за людьми и собирать о них информацию. Мы ни разу не вселились в обитаемые квадраты. Сейчас, например, бродяга сказал, что подъезд почти пустой. Выкуплена одна квартира на втором этаже, но хозяин даже не приступал к ремонту, и одна на шестом. Там постоянно шумит перфоратор, и крепкие мужики в комбинезонах перевозят на грузовом лифте коробки с керамической плиткой. Мы поселились на 15-м этаже. Не слишком высоко, но при этом не слышны звуки стройки. Любопытных соседей ноль. Как я уже говорил, бродяга занял собой целый блок из 4 квартир. Внедрился, пробил межкомнатные двери, заложил кирпичами почти все входные, запилил приличный ремонт, обставил себя мебелью и техникой. Лоджии были застеклены и утеплены, мы их не трогали. Батареи оказались подключенными к центральному отоплению, что в Фазисе наблюдается не везде. Ванны и туалеты были разделены, бродяга оставил их как есть. Здесь, кстати, принято иметь в доме ванну, а не душевую кабину. Сказываются особенности северного менталитета. Закрыв за собой массивную дверь, обитую дерматином, я прислушался к звукам подъезда. Далеко внизу хлопнула дверь, и толпа мужиков, переговариваясь, начала таскать что-то тяжелое. Спустя несколько секунд заработал грузовой лифт. За окном подъезда гудел ветер. Я направился к пассажирскому лифту, вдыхая запахи краски и свежего ремонта. Подъезд был новеньким, необжитым. Никто еще не успел обрисовать стены, заставить все банками-пепельницами и напарковать в каждом блоке свои дурацкие велосипеды. Лифт прибыл довольно быстро. Когда я зашел в кабину, то увидел свое отражение в зеркале. 15-летний подросток в красном пуховике, джинсах и модном вязаном петушке. На ногах зимние ботинки. Неизменный рюкзак за спиной, обычный, без гимназической символики. Ну и вязаные перчатки, куда ж без них. Вестибюль первого этажа оказался просторным. Хватало места и для двух лифтов, и для внезапного диванчика, и для огромного количества почтовых ящиков на стенах. Металлическая дверь была распахнута настежь и подперта кирпичом, так что я сходу окунулся в зимнюю стужу. Посторонившись, пропустил здоровяка с мешком штукатурки на плече. У самого подъезда был припаркован микроавтобус, из которого и выгружали все это добро. Ветер, холод, снег. Заметенный двор, укрытый белым покрывалом пешеходной дорожки. Свинцовое небо, украденное вьюгой перспективы. Карту города я изучил, уже представляя расположение и площадь районов. В этой реальности напрочь отсутствовали названия «Ленинский», «Советский» или «Октябрьский». Оно и понятно, ведь о революции и диктатуре пролетариата никто слыхом не слыхивал. Зато имелись Центральный, Сосновский, Волчий и Промышленный. Встречались мне на карте Заречье, полигоны Аэро-1 и Аэро-2, совершенно непостижимые шаманы. Вот как это все объездить? Агломерация большая. Я бы сказал, Никополь больше фазиса раза в полтора, если не в два. Все заметает, по улицам ездят снегоочистительные машины, в белесом тумане перемигиваются светофоры. Наверное, стоило бы сесть на такси и поколесить по городу. Это наиболее рациональный способ отыскать проектор. Рядом с моим домом есть автобусная остановка. Если пройти еще с полсотни метров, обнаружится спуск в метрополитен. Катайся, пока не надоест. Натянув на голову капюшон, я двинулся в сторону метро. Ноги увязали в снегу. Коммунальщики еще не успели расчистить тротуары. 9 утра, а чувство такое, что мегаполис погружен в сумерки. Эх, отвык я от севера. В прошлой жизни бывал в Новосибирске 2 раза. Оба раза выполнял заказы. Правда, во второй раз приехал летом. Это не считается. Зато в первый... Надвигались новогодние праздники, как сейчас помню. Сугробы, елки на главных площадях, радостные и уже пьяные люди. А мне надо работать. Клиент заказал столик в ресторане, заявился туда с любовницей, охраной и деловыми партнерами. Эх, не будем о грустном. Тогда я чудом ушел из Новосиба и долго скрывался от охоты в крохотных таежных городках. Сейчас я вынужден сражаться с тайным мистическим обществом, которое следило за мной в фазисе и, вероятно, продолжает пасти в Никополе. Если я прав, то опасность многократно возросла. Я вплотную подобрался к революционерам. Но может случиться и так, что при отъезде из фазиса я сбил ребятам настройки. По улицам Никополя ходили исключительно простолюдины. Оно и понятно. Я поселился в обычном спальном районе. Далековато от клановых владений, финансового и административного центров. Благородные товарищи сюда не заглядывают, а если и проезжают мимо, то в комфортабельных лимузинах с подогревом. Укрывшись от ветра за автобусной остановкой, я осмотрелся. Громады высотных комплексов, широченные тротуары и 6-полосная магистраль, по которой несутся потоки машин. Изучив расписание, я понял, что ближайший автобус подъедет минут через 15. Гадство. Надо раздобыть телефонную книгу, чтобы заказывать такси к подъезду. И тут, словно по мановению волшебной палочки, к остановке подкатило зеленоглазое такси. Я не шучу. Приземистая желтая колымага с шашечками и характерной зеленой фарой под лобовым стеклом. Фара была включена, а это значило, что такси не занято. Под навесом остановки сгрудилось много народу, но никто даже не дернулся в сторону машины. Я чуть не прослезился от умиления. Не «Волга», конечно, но очень похожий агрегат. Колеса залеплены снегом. По лобовому стеклу непрестанно снуют дворники. Это мой шанс. Подбегаю к тачке, открываю переднюю дверь. «Шеф, свободен?» «Я тебе не шеф». Ухмыльнулась крепко сбитая 30-летняя женщина в шерстяном свитере с горлом. «Прыгай, не напускай холод». Сняв рюкзак, забираюсь в салон и хлопаю дверцей. «У папки своего будешь хлопать», — добродушно бросила через плечо лихая баба. «Здесь все нежно закрывается, без фанатизма». Голос у женщины был глубокий, немного прокуренный. «Куда едем?» Я оживил в памяти маршрут и выдал заготовленную фразу. «Много куда. Сначала Заречье, потом Промышленный район. Если потребуется, еще в одно место прошвырнемся». Женщина глянула на меня снисходительно. «Деньги покажи». Разумеется, я ждал такого поворота. И вытащил из кармана чуть помятую 20-рублевую купюру. Помахал перед носом нахальной тетки и тут же убрал. «Поехали!» Снизошла до клиента Громбаба, утопила в пол педаль газа и вырулила на трассу, пристроившись в хвост к фургону с мороженым. «Заречье, а поконкретнее?» И этого вопроса я ждал. «Торговый дом Сибирь-Плаза на бульваре Прошкевича». «Крутой!» Женщина цокнула языком, обогнала фургон и перестроилась в соседний ряд. «У меня все по счетчику, имею в виду. А долго в Плазе зависать будешь?» «Нет», — качаю головой, — «мне по делу». Бродяга поселился в районе под названием Аэро-2. Некогда здесь стояла лесная чаща. Потом власти решили построить хаб для грузовых дирижаблей. Благодаря этому, как я слышал, разгрузили центральные районы города, над которыми летали косяки воздушных кораблей. Сейчас там гражданский аэровокзал, а у нас активно строится жилье для обслуживающего персонала Аэро-2, ну и для всех, кто связан с логистикой. Как вы понимаете, по своему району я уже прогулялся с компасом и никакой активности проектора не обнаружил. Значит, охота продолжается. Вопрос в том, кто охотник, а кто добыча.